кстати, у вас нет на примете узких специалистов? Снайперы, подрывники?» «В моем отряде 2 снайпера и 1 подрывник. Даже хакер один есть». А он именно хакер или в более широком смысле?» «Да, пожалуй, его можно назвать специалистом по электронным системам». «Хорошо-то как! Это направление я как-то пропустил». «Также мои люди в той или иной степени могут управлять МПД. Но профессионалами в этом их, конечно, не назовешь». «Это вы мне опять на покупку МПД намекаете?» — улыбнулся я. «Лишними они точно не будут». «О-хо-хо! Но вы-то должны знать, что такое бюджет!» — покачал я головой. «Вы разговаривали с Антиповым?» — зашел я с другой стороны. И эта смена темы, похоже, сбила Беркутова с толку. «Как бы да», — произнес он непонимающе. «Тогда вы должны знать, что эти военные, скажем так, не собираются оставаться с нами. А значит, те МПД, которые на них настроили, после их отъезда останутся бесхозными. Так зачем вам еще доспехи?» «Я в некотором недоумении», — начал он удивленно. «У меня почему-то сложилось представление, что они не собираются. Точнее, они собираются остаться с вами». «Это с чего вы взяли такое?» — на сей раз удивился я. «Как бы вам сказать?» — задумался Жень-Жень. «Сложно объяснить подобное. Вы уж простите человеку гражданскому». «Ха! Ну-ну, послушаем». «Тут дело в отношении к своим доспехам. У меня сложилось впечатление, что они уже считают их своими». И, заметив мой скептический взгляд, закруглился. «Сложно это объяснить, но мое мнение, что капитан Антипов еще подойдет к вам с предложением». «Хотелось бы, конечно, да». «Чисто теоретически, если такое произойдет, те тяжелые пехотинцы, о которых вы говорили, скажем так, у Антипова есть конкуренты на должность командира отряда МПД?» «Однозначно нет. У меня в 1000, вообще из тех, кого я знаю, мало кто сможет тягаться с ним в силе и опыте командования. Это я сейчас про живых». «Ладно, замнем пока». «Черт, было бы просто замечательно, если бы Беркутов оказался прав». «Что там с вашими вещами? Оружие, броня, техника? В смысле, с собой заберете или проще здесь все по новой купить?» «Даже не знаю. То, что можно без проблем перевезти, с собой. Хотя тоже ручное оружие у вас лучше. У нас есть БМД-3, БРДМ-3 и БМП-2. Но их, наверное, лучше продать. Уж больно старые и неразбитые машины». Что-то такое шевельнулось у меня в груди. «Жаба, видать. С одной стороны, они мне тут нахрен не нужны, негде их применять, да и старые они поновей можно будет купить, как машины, так и модели. С другой стороны, жалко». «М-да», — выдавил я из себя. «Наверное, лучше продать. Для тренировок я что-нибудь поновей приобрету». «С этим разобрались. Есть у нас еще старенький Ми-8 ТВ. И вот тут я не уверен. Наши механики не раз его перебирали и модернизировали, так что я считаю, что лишним он не будет. Но решать вам. Ми-8 — транспортный вооруженный. Тоже еще тот вопрос. Пока он мне не нужен, но машинка хороша и сейчас. М-да. Пусть летать над городом частным негосударственным машинам запрещено, но это ведь только над городами. А после получения герба можно и разрешение попытаться выбить. С другой стороны, это такой гемор сюда его тащить». «Продавай», — сказала моя лень. «Здесь что-нибудь купим». «По большому счету, проще купить технику внутри страны, чем тащить из другой страны свою. Точнее, заказать у какой-нибудь конторы. Я не имею сейчас в виду редкую и дорогую технику, такую как МПД «Кара», но уж Ми-8 или его аналог проще достать новый». «Принято», — вздохнул Беркутов. «Видать, его тоже жаба душила. Хм, две кары, я думаю, обсуждать не стоит». «Еще бы, их я в ближайшем будущем достать не смогу. И тут мне даже кояма не помогут. Скорее, сами себе загробастают». «Остальную мелочевку, ну там гранатометы, турели, пара малокалиберных зениток, я думаю, лучше продать». «Зенитки?» — заинтересовался я. «Старые. Марк 38. Еще с ручным наведением». «Американцы? Да и зачем вам вообще зенитное орудие?» «А нам и не нужны были. Это трофей. Мы их держим так, на всякий случай. Даже покопались внутри, теперь они российскими снарядами стреляют». «Ха, оставьте!» — махнул я рукой, усмехнувшись. «Поставим их куда-нибудь, пусть стращают врагов». «Или смешат», — ответил мужчина иронично. 25 миллиметров! Смешат! Да куда бы я их ни поставил, смешить они точно не будут». «В чем-то вы, конечно, правы, шеф. Но правильное место очень важно». «А то я не знаю. Но для правильных мест у меня уже все заказано». «Уже?» — задумчиво произнес Жень-Жень. «Знаете, шеф, я свой выбор не изменю. И вы можете мне не говорить, но тем не менее. Складывается такое впечатление, что вы к войне готовитесь. Причем не с какими-то преступниками». «Не сейчас, Жень-Жень, не сейчас. Время набрать силы у нас будет». «Но случиться может всякое, как я понял». «Шанс подобного процентов 30. Но да, он есть», — пожал я плечами. «А она вообще нужна, война-то?» «Ты забыл, в каком мире мы живем?» — поднял я брови. «Хочешь без пота и крови на вершину забраться?» «Я не намерен, даже не так, я не намерен подняться так высоко, как смогу. Своя компания, свой герб, свой клан...» — поставил я локти на стол и сцепил руки в замок. «Запомни, Беркутов, пойдя за мной, ты вполне возможно сдохнешь, но и шанс получить герб уже лично твой собственный имеешь весьма немалый». «Спокойно, Макс. Что-то ты завелся. Откинься обратно в кресло. Расслабься. А мужик-то, я смотрю, в шоке, хоть и старается этого не показать. Свой жизненный план я составил в 12, и он...» Повел я рукой из стороны в сторону. «Как ни странно, действует!» «Эх, ма! Нужно было высказать ему все это до того, как начали разговор. Теперь велик шанс, что он пошлет меня. Все-таки за ним люди». «Клан!» — подал голос Беркутов. «Не слишком ли это?» «Интересную тему он на самом деле затронул. Но рассказывать лень. Я не буду тут читать тебе лекцию по всему тому, что успел насобирать. Скажу коротко. Роды и кланы уходят, а за последние 200 лет в той же Японии создан лишь один клан. Я сейчас играю на перегонки со временем. Не знаю, понимает ли ситуацию император. Думаю, что да. Но в ближайшие годы будет создан как минимум один клан, а скорее несколько. Все упирается в зашоренный взгляд большинства. Все считают, что создать клан невозможно, или около того. А император, походу, просто ждет. И если в ближайшие лет 20 никто не попробует, он сам подсуетится. Не знаю, как в России, а в Японии за последние 200 лет только в мирное время исчезли 4 клана и еще 7 военное. А создан тудыть твою всего один? Это я еще не знаю, сколько кланов и родов погибли до этого. Зато знаю, что у нас всего 4 клана младше 400 лет. Подобная ситуация хороша для имперской аристократии, а вот для самого императора не очень». «Хотите сказать, что императору нужен лишь повод?» «Нет, к сожалению. Не настолько все плохо. Постараться в любом случае придется. Но вот что треснет ему в голову лет через 20, я даже предполагать не хочу. Однако, если он решит кому-нибудь, так сказать, поспособствовать, это буду точно не я. Так что тормозить нельзя». Слова мои, к его чести, обдумывал Беркутов недолго. 64 секунды. «Я понял, шеф. Постараюсь справиться побыстрее. 20 лет — срок, по сути, небольшой». «Ну, слава богу, он мой. Главное теперь в улыбке не расплыться. Перед отъездом дам тебе контактный номер одного парня. Он у меня финансистом подрабатывает. Да и старо тебя познакомлю. Даже полезно будет. Еще с... Ладно, это все потом. Сейчас давай мелочи добьем». Вот это и называется «заработался». Бывает, просыпаешься поутру с отвратным настроением, ведь у тебя впереди рабочий день, и падаешь обратно в кровать, вспоминая, что сегодня выходной. Ну, так у меня все зашло гораздо дальше. Я не только вернулся домой с базы, я еще и все утро готовился к школе, а очнулся и все понял, только выйдя во двор. А цепочка мыслей была проста. Мизуки нет. Неужели сдалась? На нее не похоже. Может, проспала твою мать? Твою мать! Я со всеми этими делами проспал наступление золотой недели. В моем мире эта неделя наступает в начале апреля, а здесь в конце июня. И я про нее забыл. Охренеть! Вы только не подумайте, что я расстроен. Разве что раздражен тем, что вернулся домой. Теперь обратно переться. И хоть бы одна скотина напомнила. Да хотя бы просто упомянула. Впрочем, тут у меня одни плюсы. А ведь делал расчеты с оглядкой на школу. Так что у меня теперь немало свободного времени. Может, и отдохнуть удастся. Ладно, пойду переоденусь. Заснуть все равно не смогу. Сидя в гостиной на диване, размышлял, что делать. Можно вернуться на базу. Но я вроде решил устроить себе пару дней выходных. Хотя во второй половине дня все равно придется запрячься. Именно на это время у меня запланированы все дела. Да и не зависит кое-что от меня и моего графика. На школу я следующую неделю сослаться не могу. Тот же посланник от змея может прийти когда угодно. Разве что не сегодня, да и на завтра. Я не рассчитываю. Кстати, а почему Кояма мне про праздники не напомнили? Неужто я так всех застращал своими делами, что они и не пытались? Эх, что ж теперь? Куда бы пойти? Что бы такого сделать? А не пройтись ли мне по храмам Стиляги Великого, раз уж все равно делать нечего? Правда, с одеждой у меня все нормально, но и лишней она не будет. Что-нибудь куплю, что-нибудь закажу. Вообще, мне всегда нравилось то, во что он одет. Умел все же этот засранец подбирать одежду. Хотя в большинстве случаев он шил ее на заказ. Вот только мне гордость не позволяла одеваться в то же, что и он, как будто я его копирую. Но здесь-то свидетелей нет. Никто меня в этом не упрекнет. Так почему бы не побаловать себя в очередной раз? Решено. Мой путь лежит в салоны одежды. Решив для себя, что делать дальше, я встал с дивана и замер. Чего-то не хватало. Что-то было не так. Наверное, дело в том, что это было именно решением, а не желанием, и на отдых как-то не тянуло. Ну точно, какой отдых в летний день без девушки? А где взять девушку? А, у соседей одолжу. У них все равно их две не обеднеют. Я даже на шину согласен. Хотя сейчас праздники. Может, они уже отдыхать умотали? Ладно. Не позвоню, не узнаю. Алло? Услышал я сонный голос девушки. и через пару мгновений. «Мелкий, ты совсем сдурел в такую рань звонить? Сегодня же выходной». «Полдевятого утра не такая уж и рань», — ответил я. «Если честно, думал, ты уже вовсю готовишься к отъезду на источники, а может, еще куда. Или ты уже там?» «Тут я», — проворчала шина в трубку, после чего с той стороны зашуршала, и я услышал смачный зевок. «Так чего звонишь?» «Да вот, выдался свободный денек, думаю, по магазинам сходить». И добавил, чтобы ее подзадорить. «Одежду купить». «Хм? Что, прямо сейчас?» «Ну, не говорить же ей, что я, как дурак, проснулся с утра в расчете на школьный день. Она ж меня потом пару месяцев подкалывать будет». «Как бы да. Пока ты соберешься, пока доедем, у нас целый день до трех как минимум будет». «Так, подожди секунду, дай в себя прийти». В трубке опять что-то зашуршало, на пару секунд воцарилась тишина, после чего я вновь услышал голос шины. «Итак, у тебя есть свободное время, и ты хочешь сходить по магазинам? Правильно?» «Именно так». 6 секунд она размышляла о чем-то и вот вновь заговорила. «Жди меня дома, скоро буду». «Как скажешь», — хмыкнул я. «Только что проснувшаяся девушка и скоро будет. Ха!» Шина зашла за мной через час. Ну, совсем скоро. Одета она была во все белое. Босоножки, юбка, топик, даже серьги были из белого золота. Вот только черная шевелюра подкачала. «Готов?» — спросила она сразу, как я открыл дверь. «Почти». Не смог я удержаться. «Не подождешь часик?» «Мелкий», — произнесла она угрожающе. «Ну нет и нет. Пошли тогда». Горо вместе с Порше ожидал нас у дома. Открыл дверь перед девушкой, изображая галантного кавалера. Хотя если ты делаешь это всегда по умолчанию, то уже не факт, что только изображаешь. «Куда направляемся?» — спросил Горо. Я уж было хотел ответить, но шина меня опередила. «В квартал Охаяси». «Ась? И зачем же нам туда?» — задал я вопрос. «Увидишь», — ухмыльнулись мне в ответ, поудобнее устраиваясь на сиденье. Минут 15 я развлекал себя, пытаясь узнать, зачем мы едем к Охаяси, но шина осталась непреклонной. Как вы понимаете, надавить на нее было можно. Только незачем. Ну, хочет она сюрприз мне устроить, так что с того? В любом случае, это либо Райден, либо Анеко. Лучше, конечно, а ведь и непонятно, кто лучше. С Райденом проще, с Анеко приятней. Но, скорее всего, договаривалась она с Анеко. Правда, я не понимаю, когда она успела с ней подружиться. Прав я оказался лишь частично. Вместе с Анеко к воротам особняка вышла ее младшая сестра Ами, а за ними шел понурый Райдон. И что-то мне подсказывало, что в лучших традициях аниме и манги нам с парнем придется тащить покупки. Это учитывая, что можно заказать доставку на дом. Ладно, что уж теперь, зато скучно не будет». Анеко была одета в темно-синие шорты, такого же цвета блузку, ну и туфельки под стать. Интересно, они с шиной специально так договорились? Два ходячих контраста. Темная юбка и белая кофточка Ами на их фоне как-то даже не смотрелась. И, похоже, девочка это почувствовала. Несколько секунд переводила взгляд с одной на другую, а потом резко развернулась в сторону дома. Но была также резко схвачена за руку сестрой, которая с очень доброй улыбкой произнесла: «Время вышло, Ами, мы отправляемся». Бедняга, она как будто бесшумно сдулась, услышав сестру. А вот Райден вполне отчетливо вздохнул. Потом начался цирк. Женская часть нашей команды выясняла, кто поедет в одной машине со мной. Причем выясняла аристократически, без шума и гама. Но от этого, а может как раз из-за этого, не менее смешно. Мы с Райденом через какое-то время отошли к моей машине, где, прислонившись к ней, и наблюдали представление. Это напоминало спор, торг и выступление Райдена перед классом в начале учебного года, когда выбирали помощника старосты класса. «Эй, девчата!» — повысил я голос, когда мне все надоело. «Согласитесь, что 5 минут еще нормально, но наблюдать за этим все 15? А может, правильнее было бы мне выбрать, кто со мной поедет?» На мне скрестились 3 взора, и я даже не смог понять, с каким выражением они посмотрели на меня. Но при этом все 3 молчали и ждали. «Ты мазохист!» — не глядя на меня и очень тихо проговорил стоящий рядом Райден. «Со мной поедет Райден. У нас с ним всяко найдутся общие темы для разговоров». «Беру свои слова обратно», — как-то напряженно улыбнулся парень. «Ты не мазохист. Ты гребаный садист. Они ведь меня прикопают где-нибудь на первой же остановке». «Садись уже в машину, смертник», — хмыкнул я. «Может, им понравится втроем ездить». «Я лучше буду надеяться, что они удовлетворятся мясом нашего водилы», — заметил Рэй уже в машине. «Ты мне лучше скажи, как получилось, что Хироши в эту поездку не напросился?» «Ребенок, которому не исполнилось и 9, без взрослого члена семьи, да кто б его отпустил?» — спросил он, пристегиваясь. «Ясненько», — произнес я, глядя на парня с удивлением. «Ты так боишься аварии?» — кивнул я на ремни. «Ты хоть раз попадал в них?» — ответил он в очередной раз вопросом. «Было дело, но не в этом мире. Как-то не доводилось», — сказал я. «А я попадал 2, так что и тебе советую пристегнуться. Веселое у него было детство». Как я и подозревал, таскать все купленные вещи пришлось нам с Рэем. Сначала мы таскались по какому-то гипермаркету, о существовании которого я узнал только сегодня. Потом по Трепишной площади, как она называется в народе. Это такое место, где кругом множество магазинов, магазинчиков, бутиков и салонов, в которых по большей части продают и заказывают различную одежду. А главное, мест для парковки на этой площади нет –